«Тебе только так кажется», — прошипела чародейка. «Все это коснется и тебя, к тому же гораздо раньше, чем ты предполагаешь. Перед тобой необходимость и выбор. Ты впутался в предназначение, дорогой мой, больше, чем полагал. Ты думал, будто взял под крыло ребенка, маленькую девочку. Ошибаешься. Ты приютил пламя, от которого в любой момент может вспыхнуть мир. Наш мир. Твой. Мой. И тебе придется выбирать, как и мне, как Трис Меригольд, как пришлось выбирать Йеннифер. Ибо Йеннифер уже выбрала. Твое предназначение в ее руках, ведьмак. Ты сам отдал его в ее руки». Ведьмак покачнулся. Шанни крикнула, вырвалась из рук Лютика. Геральт жестом остановил ее, выпрямился, взглянул прямо в темные глаза Филиппы Эйльхарт. «Мое предназначение», — с трудом проговорил он, — «мой выбор. Я скажу тебе, Филиппа, что я выбрал. Я не позволю, чтобы вы впутали в свои грязные махинации Цири. Предупреждаю. Тот, кто посмеет нанести вред Цири, кончит так же, как эти четверо. Я не стану присягать или клясться. Мне не на чем присягать и нечем клясться. Я просто предупреждаю. Ты обвинила меня в том, что я скверный опекун, что не смогу защитить этого ребенка. Я буду защищать, как умею. Буду убивать. Буду безжалостно убивать». «Верю», — усмехнулась чародейка. «Верю. Будешь. Но не сегодня, Геральт. Не сейчас. Потому что через минуту ты потеряешь сознание от потери крови. Шанни, ты готова?»